Музыка. Мама держала меня за пухлую ручку, и таким образом мы дошли до ближайшего от нашего дома угла, где помещалась почтовая контора. Я еще никогда не заходил так далеко. В моем маленьком темно-синем пальтишке с золоченными якорными пуговицами я едва доставал до края маминой жакетки, обшитой тесьмой, так что в то время как мама отправляла заказную бандероль, ничего особенно интересного в почтовой конторе я не заметил, если не считать крашеного железного сундука с двумя висячими замками и сильного запаха где-то за мамой дымно-пылающего сургуча и отблесков его бурлящего багрового пламени. На том же углу была будка, возле которой остановилась мама и, подняв вуаль с подбородка до носа, выпила стакан зельтерской воды. А я в это время держался за подол ее суконной юбки и, приподнявшись на носки, старался увидеть, что там делается в глубине будки, но ничего интересного не заметил, кроме двух стеклянных спаренных баллонов. В одном был красный, а в другом желтый сироп. И я попросил, чтобы мне дали попробовать, но мама засмеялась и не позволила. Пока она вынимала из своего черного муарового мешка, обшитого стеклярусом, маленькое портмоне, я смотрел вдоль улицы, несколько наклонно уходящей в беспредельное пространство каменного города, этого не совсем понятного для меня скопления домов, улиц и церквей с голубыми куполами. Отсюда я не видел никакого движения, никаких признаков городской жизни, лишь чувствовал его по каким-то неясным для меня самого признакам. В то время, помню, я заинтересовался новой оградой возле небольшого одноэтажного домика почтовой конторы. Эта ограда была сложена из новеньких, только что выпиленных брусков камня ракушника, причем бруски эти были положены через один, так что весь невысокий забор состоял как бы из прямоугольных пустот, перемежающихся с каменными брусками, в которых местами поблескивали морские ракушечки. Через этот сквозной низенький забор легко можно было перелезть. Я уже собирался, отойдя от мамы, это проделать, даже поднял ногу в башмачке с помпоном, как вдруг мой слух привлекли какие-то совсем слабые, но настойчивые слитные музыкальные звуки, долетавшие издалека, оттуда, где, раскинувшись, лежало пространство города, его каменное тело, его центр. Я остановился, очарованный этим странным звуковым явлением, и долго прислушивался, напрягая слух, так как без его напряжения эти слитные звуки пропадали. «Музыка!» — сказал я, дергая маму за юбку. Она с удивлением посмотрела на меня сверху вниз своими удлиненными глазами, сквозь мутную вуаль и сквозь пенсне. «Музыка! Музыка!» — повторил я. «Слышишь?» «Где музыка? Какая музыка?» — спросила она. «Там», — ответил я, протягивая руку в перспективу улицы, — «в городе». «Мы тоже в городе», — сказала мама. «Да, но там настоящий город, там музыка», — мама засмеялась. «Не слышу никакой музыки, все тихо». «Нет музыка», — упрямо повторил я. «Ты ужасный фантазер», — сказала она и, взяв меня за ручку, повела по нашей базарной улице обратно домой. Но все равно, по дороге, стуча новыми башмачками по плитам лавы, которые были замощены многие улицы нашего города, я слышал за своей спиной странную, ни на что не похожую музыку, так как бы отливавшую, то приливавшую, то смолкавшую, то усиливающуюся. Что же это было? Долго я не мог этого понять, но однажды совершенно неожиданно понял. Это было нечто, составленное из еле слышного дребезжания извозчичьих пролеток, цоканья копыт, шагов людей, звонкого погромыхивания конок и трамкарет, похоронного пения, военной музыки, стрекотания оконных стекол, шороха велосипедов, гудков поездов и пароходов, рожков железнодорожных стрелочников, хлопанья голубиных крыльев, звона сталкивающихся буферов товарных вагонов, шелеста акаций, шуршания гравия в Александровском парке, треска воды, полетающий из шланга садовника, поливающего где-то розы, набегающего шороха морских волн, шума базара, пения нищих слепцов, посвистывания итальянских шарманок. Уносимые куда-то морским ветром, все эти звуки составили как бы музыку нашего города, недоступную взрослым, но понятную маленьким детям.